Что нас не умиротворяет? Вожделение. Когда очень много вожделения, человек не умиротворен. Когда вожделение под контролем, человек умиротворен. Он мирно смотрит. Чего, ничего страшного. Мы покритиковали. Даже правильно и сделали. Потому что у меня есть на самом деле такие недостатки, думает он. И он благодарен. Говорится, человек в гуне благости благодарен, когда слышит о том, что его поправляют. Человек в гуне страсти хочет отомстить, гневается. А человек в гуне невежества, он даже не слышит. Он даже не слышит. Понимаете? И очень тяжело. Мы иногда думаем, что мы в гуне благости. Но конфликт раскрывает, в какой гуне мы находимся. Это как Бхагавад-гита. Посмотрите, все ведические произведения описаны в конфликтной ситуации. Почему? Потому что конфликт является самым ярким экзаменом для того, чтобы выявить, кто человек. В какой гуне, какой мотив и так далее. Конфликт. Смотрите, Курукшетра, что это? Конфликт. Видура покидает дом, что? Конфликт. Друга Махарадж уходит в лес. Конфликт. Мы видим, что все писания состоят из конфликтных ситуаций. И в этих конфликтных ситуациях разбираются личности. Да? И по ним мы видим, преданные всегда возвышенно себя вели, а всякие притворщики быстро выявлялись в конфликте, кто они были на самом деле. Таким образом, гуру иногда проверяет своего ученика. Он создает какой-то конфликт и смотрит, как он по себя поведет. И если вы такой были весь... А в конфликтной ситуации ты человек что? Начинает себя вести таким, какой он есть на самом деле. Вы просто должны узнать, что для него является конфликтом. Конфликтная ситуация. Она тут же мгновенно выявляет, кто человек. Какие у него качества, что. Поэтому мы видим, что конфликт является самой такой, самой-самой яркой стороной нашей деятельности. И чтобы перейти с одного уровня на другой, нужен конфликт. Кришна устраивает этот конфликт. Если мы правильно проходим экзамен, то есть в этом конфликте вели себя как преданные, то мы переходим на более высокую ступень. Кришна дает нам больше вкуса, больше дает нам возможности понимания и так далее. Не прошел конфликт, экзамен, начал себя вести, до уровня ложного эго скатился, там что-то кричать, доказывать, все. На второй год. На второй год нас оставляют. Вот почему кто-то говорит, о, столько лет я служу и что-то ничего не чувствую. Посмотрите, как себя ведет человек в конфликте. И вы сразу поймете, насколько он продвинут. То есть, что такое конфликт? Сложный эго, что связано. Почему? Потому что по ложному эго можно определить, насколько человек очищен и насколько он продвинут. В Шримад Бхагаватам говорится, когда Махарадж Рахугана стал оскорблять Джада Бхарату, говорится, у Джада Бхараты было возникли волны недовольствия в уме, но разумом, исполненным знания, он успокоил эти волны и продолжил нести паланкин. Видите? У него, может быть, и возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил и продолжил нести паланкин, считая это своей кармой. А он был великой душой. Великой душой. Таким образом, конфликт, он выявляет, как мы себя повели, как преданные или залезли в бутылку. То есть, смотрите, Кришна говорит, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Так вы можете узнать, вы хотели это из вожделения или на самом деле ради служения. Гнев, рассказать вам, да? Гнев превращается во что? В обиду. Это тонкие проявления гнева. Гнев превращается в обиду. Обида превращается в желание найти недостатки в обидчике. Когда мы найдем недостатки, мы будем о них говорить, то есть критиковать. Критика, она сразу нас, что, в оскорбительное настроение. Действовать как-то по отношению к этому человеку. Мы совершим действие какое-то. Вот что такое гнев. И человек может увидеть по себе. Если он обиделся, значит за этим стоит гнев. А гнев мог возникнуть только по одной причине. По какой? Что не удовлетворено-то было? Гуна благости была недовольна. Вот так мы контролируем себя. Это великий процесс, контроль чувств. И говорится, у кого больше веры, тот и больше контролирует свои чувства. В Бхагаватам говорится, вера человека выражается в способности контроля ума и чувств. Маленькая вера – мало контроля ума и чувств. Большая вера четкий контроль ума и чувств. Еще больше полный контроль ума и чувств. Вера человека выражается в контроле ума и чувств. Так мы можем видеть, кто больше верующий человек. Не тот, кто громче кричит о своей вере, а тот, кто в конфликтной ситуации способен контролировать. Помните, да, побуждение гнева, всего остального. И вот духовный учитель, он контролирует эти вещи. Продвинутый человек контролирует это. Вот почему говорится, когда нас критикуют, можно посмотреть, как мы себя ведем. Что-то нас там не удовлетворили, как мы будем обижаться, умеем ли мы прощать, заняты ли поисками недостатков. Если вы слышите, что человек критикует, знаете точно, что это вожделение. Он просто вожделеет. Поэтому он критикует. Если он ищет в ком-то недостатки, столько хороших качеств он увидел, такой прекрасный человек, а он говорит о его недостатках, смотрите, он почти ничего не говорит. И говорится, что человек в гуне благости, когда слышит хорошее и плохое, он принимает только хорошее. И вот когда вы спросите человека в гуне благости, вот там тебе про этого рассказывали? Он говорит, да. И он вам рассказывает только хорошее. И никогда не скажет, но! И потом расскажет все плохое про вас еще, что он услышал. Человек в гуне благости, говорится, подобен лебедю. Он отделяет молоко и оставляет воду. Внутрь он пропускает только то, что хвалебное было. То есть приятное, хорошее, благоприятное. Все эти критики он... Зачем он все? Глупец, он наоборот. Все это хорошее отделяет, а всю воду выпивает. И потом эту воду льет. Вот так происходит. Мы можем видеть человека в гуне благости. Очень быстро можно различить. Это же наука. И в себе, самое главное, это в себе видеть это. В себе, учиться в себе увидеть. Оп, начал критиковать. Оба-ба-ба-ба-ба. Бррр. Назад. И это вот контроль. Это очень важно. Поиски недостатков, это значит, мы вожделеем, поэтому ищем вот это все. Как Прабхупада говорил, видение мухи и видение пчелы. Пчела смотрит, нектар ищет. А муха что ищет? Поэтому говорят, ваша фамилия Мухин. Пчелы, говорится, преданные сравниваются с пчелами. Они ищут хорошие качества человека. У всех есть недостатки. Поймите, мы живем в век Кали, у всех есть недостатки. Сейчас нет ни одного человека, у которого нет недостатков. Но кто такой преданный? Он вообще не видит недостатков. Он видит только хорошее в человеке. И чем больше человек видит в другом хорошего, тем он более продвинут. Поэтому иногда говорят, вот там кто-то что-то натворил. Че эти махараджи не знали, что ли, не видели? А зачем им это видеть? Они совершенно другие люди. Они видят только хорошее. Иначе как бы они спасали таких, как мы? Потому что если бы у них было наше видение, мы бы никогда не были спасены. Вы понимаете, да? Потому что даже приблизиться к таким людям очень опасно. Вы правда? Вы понимаете, о чем я говорю? Это мы так о себе думаем, что мы такие достойные, великие. Посмотрите, даже люди с других варш с нами не общаются, потому что мы такие гнусные типы. Что даже просто, они никакие не духовные учителя, просто народ. Народ просто, трудовой народ. И лаври товарши не хочет с нами общаться. Ни под каким соусом. Вот представляете, как мы хороши. Но мы-то о себе думаем. Мы о чем? Шамбала, как там? Как там Шамбала? У нас слишком высокое самомнение. Почему? Потому что мы в иллюзии.